Если типажом эпохи был вечный студент, то ВИИ ему катастрофически не соответствовал. Университет, куда он, наконец, записывается летом 1890-го, 20-летним, он успевает окончить со второй космической скоростью, схватив по книгам за полтора года то, чему обычно молодые люди на лекциях и семинарах выучивают за 4. Когда он, собственно, был студентом? В Волокаевке и на сессиях в Петербурге, где сдавал, будто орешки щелкал, право, гражданское, уголовное, римское, финансовое, церковное, международное. Исследовательница Р. Поддубная обнаружила в журнале приемов Департамента полиции Петербурга от 1890 года запись о том, что Ульянов просил разрешения выехать за границу. Причиной могло быть желание поступить в иностранный университет, поехать на лечение или установить контакты с иностранными марксистами. Возможно, все вместе, но до 1895 ВИИ никуда так и не выпустят. Эпопея с попытками получить высшее образование заняла на круг все же почти 5 лет. Но зато сразу после получения диплома, в начале 1892-го, ВИИ утверждается в должности помощника присяжного поверенного, того самого Хардина, который еще в 1889-м был его партнером по игре в шахматы, по переписке. Сюжет «Ленин-юрист» кажется страшно перспективным. Вот тот гришемовский молодой человек, который сумел бы добиться оправдания Джека-потрошителя или спасти от электрического стула Рудольфа Абеля. Тема «Юридическая деятельность помощника присяжного поверенного Ульянова» исследована вдоль и поперек. Мы знаем, что он провел в Самарском суде 18 дел, 15 уголовных и 3 гражданских, и везде представлял чужие интересы бесплатно. Был казенным адвокатом, то есть чем-то средним между собственно адвокатом и общественным правозащитником. Самарские нравы напоминали скорее о Диком Западе, чем о крае дворянских гнезд. Город и губерния кишели любителями поживиться за чужой счет. Основная клиентура ВИИ была гротескно-мелкотравчатой. Из уголовных — настоящий фестиваль чеховских злоумышленников. Один украл валявшееся возле лавки купчихи чугунное колесо, другой позарился на мерзлое белье на веревке, третий с пьяных глаз матерно обругал сначала Богородицу, а потом и царя, четвертый недосмотрел за покатившейся дрезиной, пятый утащил у коллежского регистратора потертый форменный сюртук, мешок и 3 горбушки хлеба. Ни Робин Гуда, ни Ринальдо Ринальдини, ни Дрейфуса. Никаких резонансных или романтических клиентов и, соответственно, никаких громких триумфов. Одна беспросветность. И неудивительно, что Ленин восхищался только что вышедшей палатой номер 6. Задним числом ВИИ сам иронизировал над своими успехами в этой области, мол, не выиграл ни одного дела, поскольку вина подозреваемых во всех достававшихся ему делах не подлежала сомнению, ему приходилось просить не столько об оправдании, сколько о смягчении приговора, снисхождении, ввиду таких-то и таких-то обстоятельств. Несколько раз он отказывался вести защиту, например, мужа, уличенного в избиении жены кнутом. Сам ВИИ, впрочем, никогда не жаловался ни на мелочный характер деятельности, ни на значительные усилия, потраченные в Туне. Есть ощущение, что он занимался этим больше по надобности, чем по душевной склонности. Так же инерционно, как облекался, чтобы идти в суд в отцовский фраг. Самое знаменитое в ленинской юридической карьере дело — странным образом было инициировано им самим. Он подал в суд на жлоба купца, который, полагая себя перевозчиком-монополистом на некоем участке Волги, остановил лодку, нанятую ВИИ и Марком Елизаровым для переправы, и силой заставил пассажиров пересесть на свой транспорт. ВИИ показал зубы, закатал рукава, 3 раза за свой счет съездил в Сызрань давать показания и упек-таки обидчика за решетку на 30 суток, продемонстрировав, если не характер, то упрямство. Часто, представляясь в дальнейшем доктором прав, особенно за границей, в Германии, Англии и Польше, он, похоже, основной профессией, призванием, считал работу революционера и литератора. Юриспруденция была чем-то вроде ремесла. Он будет консультировать шушенских крестьян и уголовников в Новом Тарге, будет вести дело о наследстве Шмидта и вызволении из тюрем большевиков, обвиненных в причастности к тифлисскому ограблению. Безусловно, юридическое образование окажется значительным подспорьем в тот момент, когда он станет главой государства, в котором заново придется создавать законодательство. Но к профессии относился не без брезгливости. воспринимал ее, похоже, как классово маркированную и в качестве эффективного средства борьбы против системы, и юриспруденцию не рассматривал. Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы. Эта интеллигентская сволочь часто паскудничает. Юристы — самые реакционные люди, как говорил, кажется, Бебель, ты — либералишка и тому подобное. То, что Ульянов в Самаре, даже получив солидную хлебную профессию и имя, продолжал курс на конфронтацию с системой, свидетельствовало, конечно, и о порочности системы, которая не смогла интегрировать талантливую заблудшую овцу в общество и в конечном счете вытолкнула ее из страны в мир кнедликов со сливами, радикализовала и озлобила. С государственными чиновниками ПВИ есть один способ разговора — рукой за горло и коленкой под грудь. Узость круга интеллектуалов способствовала сплочению в кружки, куда шли, чтобы сбежать от вульгарности и беспросветности провинциальной жизни, наглотаться книжек, от которых мир вокруг становится светлее, но пока не распространился марксизм, ограничивались распитием чая, и не только чая, и кадрилями, на благотворительных вечеринках в пользу политзаключенных. Самые отъявленные типы перепечатывали на гектографе романы Чернышевского и устраивали в трупоходах мобильные лектории, докладывая под плеск волжской волны свои воззрения на основе этического учения о благах. Чтобы составить представление об антураже этой нелегальной, щедро разбавленной жигулевским пивом деятельности, вы можете, оказавшись в Самаре, прийти, нет, не в знаменитую пивную на дне, где тоже бывал ВИИ, а на Садовую 154. Дом сейчас другой, но на старом фундаменте, да и мраморная доска придает этим дровам известное величие. Именно здесь, в месте обитания Алексея Склиренко, который затем на протяжении 20 лет будет делать безупречную революционную карьеру, проходили собрания Ленинского кружка и хранилась подпольная библиотека. Распропагандированный ВИИ хозяин квартиры перекрестился из народников в марксисты, а затем и в большевики. Мы увидим его даже в Лондоне на 5-м съезде РСДРП, куда он попал с паспортом на имя Скорловского, хотя до того был Бальбуционовским, но, угодив раз на допрос с жандармом, выяснил, что на самом деле он внебрачный сын совсем не того человека, которого считал отцом, а другого. После этого он был вынужден, так полагалось, поменять отчество и фамилию на Попов, и уж затем стал Склиренко по матери, хотя в «Правде» и «Просвещении» подписывался Босой. До появления ВИИ в насыщенной ономастическими парадоксами интеллектуальной среде Самары доминировали так называемые «огарки» — политически расхристанные, помышляющие о народных тяготах и возможности революции между рюмкой водки и кружкой пива интеллигенты. Иногда это были аборигены, иногда вернувшиеся из Сибири после ссылки и осевшие в Самаре, с которой они познакомились по дороге на восток. Здесь был этап «народники». Огарки, по словам мемуариста Семенова, представляли собой компании субъектов, часто опустившихся до потери человеческого облика, и, судя по манере их лидеров расшибать гитары об печку, чтобы лучше звучало, представлявших собой аналог панков 1970-х. Квартиры их были щедро укомплектованы обсосанными раковыми панцирями, грязными половиками и пустыми чемоданами. Это были выродившиеся, деградировавшие достоевские бесы, по инерции считавшиеся народниками, но после общения с настоящим народом, утратившие веру в его воскрешение. Скорее всего, они тоже пытались прочесть «Капитал», но ломали зубы на первых 10-20 страницах этой книги, в которых излагается диалектика стоимости, и, во-первых, не вполне понимали, при чем здесь революция, а, во-вторых, считали ниже своего достоинства переписываться в марксисты, полагая тех циничными падальщиками, которые готовы были принять крестьянство в качестве своей клиентуры лишь после того, как оно пролетаризуется. Самарская атмосфера, видимо, действовала и на самого ВИИ, который даже и в боевую стойку вскакивал здесь из положения лежа. Его товарищи по марксистскому кружку вспоминают, что он являлся в гости, заваливался на хозяйскую постель, под ноги стелилась газета, и подавал голос лишь тогда, когда слышал от других участников посиделок явную ахинею. И вот когда на его «ерунда» обиженный начинал вскипать, ВИИ вскакивал и выливал на оппонента настоящий ушат критических помоев. Поскольку ровесники Ульянова, разночинное поколение, родившееся в начале 1870-х, уже не вполне понимали, в силу каких причин им нужно идти платить долг народу, марксистские кружки весьма успешно конкурировали с народническими. И совершенно понятно, почему В.И., прочитав Маркса, стал относиться к народникам с брезгливой неприязнью, которую мог выплеснуть на них в своих рефератах, так назывались лекции с последующей дискуссией для небольшого кружка, род нынешних 80-слайдовых презентаций. Именно из них вырастут его друзья народа. Народники во всех ипостасях — культурной, экономической, политической — не могли не раздражать В.И., как любые люди, чья производительность труда ниже возможной, явление, с которым он боролся всю жизнь. Если уж они берутся улучшать общество, то почему делают это так кустарно? Что такое теория малых дел, когда есть научный способ изменения мира? Что такое вся эта долгая работа с народными массами, агрономическая помощь и культурное просветительство? Какой смысл инвестировать в крестьянина, если передовой класс – пролетариат, а история делается за счет классовой борьбы, скачков, революций, а немедленного улучшения качества жизни и нравов? Как можно идеализировать оазисы антикапитализма, общины и артели, если объективно эти институции только искусственно подмораживают существующие социальные отношения, а не становятся материалом для новых, более прогрессивных форм? Кроме того, народники, которые, разумеется, делали благое дело, бескорыстно помогали и просвещали слабейших, раздражали вы, потому что орудием преобразований выступала неорганизованная интеллигенция с ударением на первом слове. Если бы народническая интеллигенция, по крайней мере, в состоянии была явить себя в форме партии или законспирированной организации, члены которой действовали слаженно, подчинялись уставу и посвящали себя методичной борьбе с государством за права народа и за политические свободы, тогда бы еще куда ни шло. К ним можно было бы относиться, пусть не как к авангарду революционного движения, но хоть сколько-нибудь всерьез. Но времена титанов народной воли прошли, а эпоха эсеров еще только брезжила. На самом деле народники вовсе не были глупцами, и, отрицая возможность развития в России стандартного, как в Европе, капитализма, знали, о чем говорили. Курьез в том, что после революции Ленин вынужден будет строить социализм в стране, которая явно еще не исчерпала прогрессивный ресурс капитализма, не прошла капиталистическую стадию развития. Но, чтобы не отдавать власть обратно буржуазии, которая могла бы, конечно, обустроить капитализм должным образом, Ленин, по сути, возвращается к друзьям народа, которые полагали, что капитализм России не нужен, и то, что Ленин соглашается принять аграрную программу левых эсеров, формально подтверждает его превращение в народника. Ну, разумеется, если бы вы сказали об этом ему самому, он выцарапал бы вам глаза, как Богданову, который объяснил в 1909-м, что он, Ленин, истребитель меньшевиков, на самом деле и есть меньшевик. Как и его превращение после 1922-го в крестьянского вождя, пролетариата к этому моменту в России окажется слишком мало, чтобы опереться на него, да и Кронштадт покажет его ненадежность. Так Ленин возвращается к тому, что ключевой класс в России, как ни крути, крестьянство. Крестьянство, которое за счет кооперации и смычки с городом, с пролетариатом, могло стать не худшим локомотивом истории, чем пролетариат. Медленнее, конечно, но в том же историческом направлении. Тише едешь, дальше будешь. И не надо думать, что марксисты с народниками в одной берлоге не уживаются. Уживаются еще как. И то, что народник Преображенский, Солокаевского хутора Шарнеля, оказывается в 1923 году управляющим совхоза Горки, где медленно умирает Ленин, тому свидетельство. Теоретически удаление Ульяновых в Алакаевку, за 70 километров от Самары, тоже вписывалось в народническую модель поведения. Интеллигентная семья обустраивается на земле. Другое дело, что Ульяновы приехали сюда не столько для того, чтобы стать ближе к народу, сеять разумное, доброе, сколько с намерением построить там капиталистическое агропромышленное предприятие. В поместье имелись дом, 60-80 гектаров земли и мельница. Судя по тому, что за них отдали большую часть того, что было у семьи за душой, 7,5 тысяч рублей, предполагалось эксплуатировать эти земельные ресурсы. Старшим мужчиной в семье был В.И., он прочел множество книг о ведении сельского хозяйства, так что, получается, именно он и должен был сделаться сельским капиталистом. Что из этого вышло на самом деле? Главной достопримечательностью Алакаевки была бедность. Здесь смыкались около 200 человек. В каждом четвертом крестьянском хозяйстве не было лошади. У многих, особенно живших ближе к Ульяновскому хутору, и земли-то не было вовсе. Их освободили в 1861-м только с участком, на котором стоял дом. А, собственно, пахотную землю приходилось арендовать. Ни одного грамотного среди жителей деревни, что, впрочем, не помешало им в первый же алакаевский сезон в 1889-м украсть у европейски образованных ульяновых лошадь, а потом и корову. Всеведущий биограф Ленина Волкогонов утверждает, что ВИИ даже подал в суд на соседских крестьян, чей скот забрел на посевы хутора и выиграл дело. О помещическом периоде ВИИ известно мало, лишь то, что в первый год Ульяновы посеяли подсолнечник и пшеницу, а потом, по рассказам самого Ленина, жене бросили это дело. Нельзя. Отношения с крестьянами ненормальными становятся. Земля была сдана в аренду, и всеми отношениями с арендаторами занимался некий Крушвиц, который то ли выплачивал Ульяновым фиксированную сумму, то ли забирал себе посреднический процент от денег, собираемых с крестьян. Ульяновы жили в Алакаевке летом, как на даче, а в зимний сезон перебирались в Самару. И, похоже, управление имением занимало в жизни ВИИ еще меньше места, чем работа юриста. Интересно, что Алакаевка была куплена у человека по имени Серебряков, который был капиталистом с идеями. Потерпев поражение при попытке вести в центре России хозяйство передовыми европейскими методами, он за год до появления здесь Ульяновых передал часть своей земли и технику в аренду тем, кто хотел продолжить эксперименты. Но имел для этого лишь собственные силы. Изгнанным из университетов с волчьими билетами студентами и прочим разночинным энтузиастам народничества, рядом с Алакаевкой находился хутор Шарнеля, знаменитое на всю Россию место, которое описано в художественной литературе и сделалось объектом паломничества крестьян-сектантов, поскольку жила там как раз та самая публика, которая полагала, что община, мир — это, по сути, коммунистическая ячейка. Так что в коммунизм проще всего попасть с крестьянами, занимаясь честным хлебопашеством. ВИИ много общался с колонистами, в особенности с А.А. Преображенским, который делился с ним своими проблемами. Богатые крестьяне гнали пришлых скубентов, предлагавших менять порядки, угрожали им, избивали. Они обсуждали, что делать с оставшимися без помещиков и в общине крестьянами, тем токсичным классом, который явно не в состоянии гарантировать России конкурентоспособность в гонке со странами Запада. Уже тогда страх, что Россия станет колонией Запада, терзал патриотическую интеллигенцию. Одним из рецептов сопротивления было донести до крестьян, что община — это и есть социализм, ну или почти социализм. И раз так, крестьяне, сами того не осознавая, ходячие бациллы социализма, так что никакая Европа им не нужна. Более трезвомыслящий В.И. нашел в Преображенском партнера по исследованию местного населения и устраивал через него анкетирование крестьян, за свой счет напечатав несколько сотен бланков, чтобы подтвердить, что капитализм проникает в деревню. Между Алакаевкой и Кокушкиным примерно 350 километров. Алакаевка сильно ниже по Волге. Обе деревни в часе полутора езды от городов, соответственно, от Самары и Казани. Из связи с Лениным Алакаевка извлекла много больше. Село, где ленинская тема центральная, выглядит очень ухоженным. Кроме школы, большой библиотеки, ДК и парка, здесь есть даже хоккейный стадион с прожекторами, словно где-то в Канаде или Финляндии. ВИИ не вылезал бы оттуда ни днем, ни ночью. Иконическое здание Алакаевки странным образом не гнездо Ульяновых, которое слишком похоже на обычный деревенский помещичий одноэтажный дом, а двухэтажный советский кирпичный дом с умопомрачительной мозаикой на торце «Молодой Ленин». Ради нее одной сюда можно приехать не то что из Москвы, из Пекина. Главная изюминка Ульяновского дома — экскурсовод, подходящий к своему делу творчески и сообщающий, среди прочего, что Ленин однажды не испугался провести ночь на местном окаянном месте, могиле девушки, которая из-за пристававшего к ней барина покончила жизнь самоубийством и даже повесил там свою кепку, чтобы никто не боялся. Если в деревне читали все подряд, не систематически, без разбора, особенно все околополитэкономическое, женевские издания группы «Освобождение труда», капитальные очерки нашего пореформенного общественного хозяйства, Эндони Ельцина, даже протоколы заседаний германского рейхстага, то в городском кружке, который вел сам В.И., дело было поставлено иначе. Работа велась в деловой, исключающей всякую мечтательность атмосфере. Девизом занятий была методичность и регулярность. В одни и те же дни и часы по четко составленной программе общие основы марксизма, связи между философскими и экономическими учениями, абсолютная прибавочная стоимость, концентрация и централизация производства, диалектика, исторический материализм, научный социализм, теория государства. В таком исполнении марксизм действовал на самарскую молодежь как магнит на железной опилке. Схема «капитализм, индустриализация, рождение пролетариата, рост сознательности, революция» выглядела настолько убедительной, что мало у кого находились оправдания морально разлагаться. Самара, как и Симбирск, находится в местности с географическим фортелем, наводящей на мысли о преобразовании гидроресурсов в электричество и позволяющей совершать речные кругосветные путешествия. Спускаешься по Волге мимо «Жигулей», по излучине Самарская Лука, километров через 70 у села Переволоки, перетаскиваешь на своем горбу лодку в речку Усу и возвращаешься по ней обратно в Волгу, но уже выше, у Тольятти, бывшего Ставрополя, оттуда обратно в Самару. Классический маршрут для дружных компаний, достаточно многочисленных, чтобы перетащить на плечах лодку. Сохранилось описание похода с участием ВАИ 1890 года. В мемуарах мелькают словосочетания «лодка-нимфа» и «домашняя вишневка». Маршрут предполагал ночевку у утеса Стеньки Разина, того самого, есть на Волге утес, диким мохом оброс, и интервью у «Эхо», которое сам В.И. и продемонстрировал всем, кто готов был выслушать этот сатирический диалог. «К вам министры приезжали?» «Эхо» отвечало: «Жали». «Ваши нужды рассмотрели?» «Ели». «Как же с ними поступили?» «Пили». «Вышнеградский у вас был?» «Был». «Все вопросы разобрал?» «Брал». «Чем с ним кончен разговор?» «Вор». Интересно, что вы сразу несколько знакомых, ссылаются на его рассказы, совершал это четырехдневное путешествие несколько раз и в одиночку, из спортивного интереса, а также ради изучения уклада. У Ульянова имелись высокопоставленные предшественники и последователи. Здесь Репин писал этюды к «Бурлакам». Здесь в 1878 году 10 дней под именем Маланьи Переваловой прожила Софья Перовская, поменяв платье и туфли генеральской дочери на сарафан и лапти. Сюда в середине 1890-х плавал Горький, а Крыжижановский еще до революции рыскал здесь в поисках возможности поставить большую электростанцию. В селах можно было познакомиться с сектантами. В Екатериновке, между прочим, даже стоит стела, напоминающая эфиопские. В Аксуме с табличкой «Про май 1890-го» во время Жигулевской кругосветки село посещал Владимир Ильич Ленин. Кругосветки популярны сейчас не меньше, чем в ульяновские времена, и наслаждающиеся возможностями импортозамещения туристы, любуясь Змеиным затоном, вершиной Тип-Тяв, Царевым курганом и Жигулевскими горами, со значением пересказывают друг другу байки про то, что именно тут Стенька Разин закопал свои сокровища, припечатав ход в яму не только камнем, но и заклинанием: «А кто его отвалит, тот найдет много золота, исполнит главное желание, но сам весь облысеет, и рот его весь переведется». Текст, наводящий на мысли об альтернативных источниках финансирования большевистской прессы в 1917-м. Как раз в самарские годы В.И. открыл для себя науку статистику, которая помогла опровергнуть интуитивное ощущение, что какой там у нас капитализм? Он был уверен, что ключ к тому, что Маркс применим к России, — изучение земских сборников. Статистика помогла доказать, что никакого абстрактного народа, как у народников, нет, а есть представляющие разные классы группы, которые уже роют могилы друг для друга и вот-вот вступят в борьбу. В кружках он учил товарищей, как пользоваться этим материалом, читать цифры, избегать типичных ошибок, которые обычно совершали как раз народники. Брать надо не среднюю цифру, а смотреть на группы и типы, и вот ими уже оперировать. Не крестьянство вообще, а с таким-то количеством лошадей и баранов. Цифры, однако ж, можно было достать разные и по-разному их интерпретировать. И нет ничего удивительного, что из-за них происходили такие же свары, как из-за литературы или истории. Как писал Патресову Ф. Дан, гнусно и противно до последней степени. Если бы опять-таки не железная необходимость, то я давно уже плюнул бы на статистику, чувствуя себя, как будто сел в помойное ведро. В.И., однако же, наслаждался пребыванием в этом ведре, и особенно потому, что оно никогда не пустело. Сама жизнь подбрасывала материал, и не только тенденции последних десятилетий, но и газетные новости. В кружках обсуждалось, как чудовищный голод 1891 года или кошмарная эпидемия холеры 1892 повлияли на расслоение крестьянства. Если государство, убив брата и продемонстрировав свою некомпетентность в управлении, радикализовало его мнение, то Маркс сделал его толстокожим. И, пожалуй, если бы в Самаре выходил сатирический журнал, вроде нынешнего «Шарли Хебдо», то вы посчитал бы политически правильным опубликовать карикатуру на голод. Исповедуемый им символ веры вынуждал его защищать точку зрения, согласно которой голод, по большому счету, объективно, благо, потому что разрушает сознание и привычный быт крестьян, выгоняет их, очень кстати, разуверившихся в религии и общине, из деревни в город, где они вывариваются в фабричном котле, превращаются в промышленный пролетариат, вырабатывают новое классовое сознание и становятся могильщиками буржуазии. Прогресс так выглядит. Нравится это кому-то или нет. И поскольку в теории он знал про пролетариат все, ему оставалось лишь познакомиться с ним поближе живьем. И раз уж в поездках на сессии он успел неплохо освоить Петербург, именно туда, в том направлении, и следовало двигаться. Теперь уже насовсем.